Вообще дом воров дал мне все, что нужно. Запасы еды, на год, и хороший, и качественный. Я выложил самолет во дворе, все равно не нужен, перед отлетом тут с аэродрома уведу. Первый амулет хранилища уже будет, уберу в него, а когда уходил, поджег его, да и дом тоже. Так вот, запасы еды, одежды, и главное походного снаряжения, включая палатку и спальники, на 4 человек. Все новое, видно, что не экономили на этих покупках, не пользованные, видимо сами готовились на природе жить, наверное, были какие-то причины. Машину гестаповцы бросил у дома, уехал на легком мотоцикле-одиночке, плюс в хранилище убрал лучшие из 3 велосипедов. Из оружия, ручной пулемет Брен, к нему 10 запасных магазинов в подсумках, плюс 2 ящика патронов, 2 карабина Маузер, винтовка Мосина, да с нештатной оптикой, мощная, 7 пистолетов разных моделей и 5 револьверов, все забрал. К мотоциклу 2 запасных канистры с бензином, тоже прихватил. Когда отъезжал от уже начавшего полыхать дома, хранилище полным было, и рванул я не на окраины, а там в какой из лесов, чтобы устроить на ночевку, а сразу по первому адресу из ювелиров, с первым же, с трудом найдя, и договорился. Тот дома был, показал жетон, сказал, что практикуюсь на русском, просил на нем говорить, благо старый еврей его знал, и сделал заказ на отливку металла, сообщил, какой металл входит, но честно признал, что не знаю объемы каждого, пусть тот экспериментирует, отольет 15 разных заготовок, а через 2 дня заеду и выберу, и пусть запишет, что и как делал с каждой. Обещал щедро заплатить, оставил аванс из злотых, и деньги на покупку материалов. Не все у того было, но где купить, знал. Обещал все отложить и только моим заказом заняться. Уже стемнело, когда я покинул дом, где квартира ювелира была. Пусть комендантский час начался, на мотоцикле укатил, а в хранилище места для него не было, слишком много интересного у воров нашел. Ничего. Пусть останавливали один раз, патруль, но молча показал жетон, старший юнтер подсвечивал фонариком, и поехал дальше, все молча. Покинув город, я укатил в лес, это другой, и проверив сканером, подобрав подходящее место, спрятал мотоцикл в кустах, завалив ветками, и метрах встав стал лагерем у родника. Кстати, место это посещают, тропинки приметил и родник обустроен. Говорю же, сканер удобная вещь, сразу спать не лег. Отобрал 4 камня, и смог специальной магической огранкой, огранить их в накопители. Все 4 алмазами были, лишние в песок, и теперь круглые камни были у меня на руках. Дальше развел костер, котел на 10 литров был, все с воров, подвесил на 3 ноги полной воды. Палатку развернул, спальник один, как подстилку, и одеяло приготовил, ну и овощи помыв, стал шинковать, отварил мясной похлебки, и вкусно вышло, поел с пирогом. После этого час медитировал, и начал восстанавливать кость, наконец-то до нее дошло и до раны. Почти вся мясная нарезка и половина пирогов ушло, мясные, но полностью зарастил кость, и даже восстановил мышцы. В общем, о ране теперь остались только воспоминания, даже шрама нет, ну наконец-то. Походил, опробовал, никакой сильной хромоты и боли. Несмотря на то, что время полночь была, еще час помедитировал, слил все до капли в один из накопителей, на 20% заполнил, и поев уже супчику, вскоре уснул в палатке. На завтра планов много, надеюсь, что-то за день успею. Проснулся от звона будильника, а из квартиры гестаповца прихватил его, неплохой аппарат. Откинув одеяло, я развязал шнур, душновато в палатке, но плетения от насекомых пока нет, а те мешали черти, так что сбегал в кустики первым делом. Сканером осмотрелся, мотоцикл в порядке. Дальше зарядка, умывание в ледяной воде, завтрак, была похлебка с пирогом, ну и сидя в одних трусах и майке, до утра, 9 часов, а уже сильно тепло, и стал перебирать добычу. Нет, не все, хотя перебрать стоит, лишнее выкинуть, именно ювелирку перебирал, откладывая вещи из платины. Немного, но украшения из нее были. Воры больше золота любили, но и платина все же имелась. 7 изделий, что мне подошли, женское колечко с рубином, пойдет в качестве амулета ночного видения, мужской перстень с бриллиантом, в качестве нормального сканера, женская брошка с 5 изумрудами, где самый крупный идет на накопитель, камни я сразу гранил, в качестве стационарного амулета климат-контроля, вторая схожая брошь, для амулета против насекомых, оставшиеся 2 украшения, женский кулон на будущий амулет диагностики и женский браслет с тремя рубинами, на целительское плетение, самое основное. Вот так подготовил их, накопил полный источник, и начал делать первый амулет. И дело вполне спорилось. К обеду успел сделать три амулета. Личной защиты, от насекомых и стационарный климат-контроля. Хочу с комфортом спать. С климатом, к слову, самый сложный, 2 часа на него потратил. 4-й уровень сложности, если так прикинуть, почти 3-й. После обеда, медитируя, накапливал полный источник и сливал в накопители этих 3 амулетов, пока не заполнил. Часам к 3 дня, оба амулета сразу разместил в палатке, активировав, для проверки. Порядок, работают, и пока отключил. А личной защиты, тут почему-то витая цепочка из серебра была, на шею, также активировав. Ну и к 5 часам дня сделал диагност и лекарский амулет. Тоже заполнил их накопители, и с остальными поработал. К вечеру 7 амулетов из подходящих основ сделал и заправил мана их накопители. Расчеты для якорей делал в блокноте гестаповца. Остальное время тратил на заполнение накопителей для будущих хранилищ. Перед тем, как спать лечь, 2 до полного и 3 на 3 успел маной залить. Плюс еще 2 десятка камней я огранил, тут уже и рубины, и изумруды были. Утром позавтракал, слил, что накопилось в 3 накопитель, свернул лагерь, сюда я уже не вернусь. И после этого поехал на мотоцикле в город. Дела есть. Для начала нужно поездить по ювелирам и ювелирным магазинам и поискать еще заготовки для амулетов. Мой запас подошел к концу. Потом нужно найти пустую квартиру в городе, где долго никто не живет. Сканер поможет. Мне эта идея вчера вечером пришла в голову. Хотя с амулетами я отлично выспался, больше никто не досаждал и духоты не было. Просто лучше в городе жить. Все в шаговой доступности, ну и свое лечение, моего нового тела, я только начал, убрал боевые травмы и ожоги, но нужно почистить легкие от никотина, исправить желудок, сильный гастрит, скоро язва пойдет, а тут это не лечит, печень чуть почистить и почки, в общем, работы много, причем, как образец возьму тело подростка, около 14, и омоложу внутренние органы до его лет, у меня малое целительское плетение было, а не малое лекарское. Разница есть, так и добрался до города, пришлось на мотоцикле ездить, пусть накачалось почти 10 кило, ну 8 свободного, все равно убирать некуда, даже если почищу хранилище, упаковки выкину, ящики, все равно не хватит, ждать надо, быстрее аурна и накачается, чем я сделаю первый амулет хранилища, да, забыл объяснить разницу, до 70% плетение одинаково, что для медальона, что для браслета и что для перстня, а вот дальше индивидуально по основам. Поэтому я плету до 70%, фиксирую копию в основе, на одном якоре, чтобы копии снимать можно было для браслетов и перстней, и дальше уже для них заканчивать плетение, но пока делаю для медальонов. Они самые большие по объему имеют, у браслетов 7 граней по 300 тонн каждая, у перстней едва 25, считай личный чемодан, все имеют стазис понятно, жаль. Как в матрешке друг в друга убирать нельзя, а в аурное хранилище вполне можно. Вот так я и доехал до молочной лавки, еще вчера ее присмотрел. Был свежий завоз, я купил 4 килограмма сливочного масла, по двойной цене, тут оказывается лимит был в одни руки. У одной женщины в очереди 5-литровый эмалированный бидон выкупил, и мне залили его сметаной. Снова хранилище полное, но я доволен, это личные запасы. После этого покатался, и нашел квартиру, на 5-м этаже 7-этажного дома, судя по слою пыли, там давно никто не проживает, оставил мотоцикл во дворе и поднялся, вскрыть замок было сложно, 5 минут мучился, набор отмычек от воров, но сканер помог, показал куда нажимать и вскрыл, так что в спальне выложим арсенал, часть добытого, канистры, освободил на 100 кг, и заперев квартиру, связка запасных ключей на вешалке была, укатил на мотоцикле и убрал его в тупичке, где не было свидетелей. Дальше стал обходить ювелирные салоны и частных ювелиров, сообщать, что желаю приобрести, и если было, и подходило мне, то выкупал за злотые. У меня их почти 5 миллионов, мне эти фантики не нужны, вот и тратил. До обеда всего 4 украшения, что как основы подходили для амулетов. Зато нашел совершенно здорового паренька, и продиагностировал его, сохранил в памяти амулета, вечером начну чистку легкого, и остальное тоже. Обедал в ресторане, тут снова на вынос взял, место было, и снова по ювелирам. А у одного, вдруг при проверке одно украшение подало отклик, что оно годится для хранения копий амулетов. Видимо, ювелир экспериментировал со сплавом металлов и почти угадал. Платина не может так хранить плетения, те, что на одном якоре, где потом можно снимать копии. А вот это украшение годится. То есть я уже сегодня могу начать создавать плетение для амулетов хранилищ, не ждать, пока нанятый ювелир сделает те сплавы для основ, что нужно. Нет, они нужны, основы под амулеты делать, но через 3 недели. У ювелира появилось дополнительное время на эксперименты. Да и создавать медальоны, браслеты и перстни, тоже время требуется. Теперь оно у него есть. Перстень, что я обнаружил первым, годился для сохранения такого плетения. Тот и выдал его потому, как в нем часть платины в сплаве. Я спросил, есть ли еще такой сплав. Оказалось, сережки сделал. Вот и попросил их расплавить в небольшой медальон. За час и расплавил, и в блин раскатал, сделал медальон без украшения и рисунков. Очень на большую монету похоже стало, но так даже лучше. Так что расплатился и двинул на место нового проживания. Там нанял соседку, сказал, что мне сдали квартиру, и она отмыла ее от пыли. Ну и стал работать. Сначала почистил легкие и желудок, взяв как эталон диагностику такого паренька. А там до вечера работал, начал с нуля плести плетение амулета хранилища, закрепляя в перстне. Тут буду хранить то, что успею сделать. На остальное забил, это нужно первым делом сделать. Кстати, накопитель не требовался перстню, я же не буду использовать плетение, только копии снимать, а подзаряжать и без него смогу. Вот так работа и пошла. Мотор связного мессера ровно гудел, уже в 100 километрах позади осталась Варшава, которую я покинул на долгое время. Не факт, что не вернусь. Контакты имею, мало ли что будет, но что хотел и мог, я сделал. Сегодня уже 26 июля. Да, я торопился как мог и закончил. Экономил каждый час в сутках, спал по 6 часов, но я сделал это. По сути, я покидал квартиру, где проводил все время, раз 6, посещал ювелира, а тот все же угадал и отлил заготовки под основы, нужной марки сплав. Даже наварил его достаточно. Я слитки и другим ювелирам передавал. Нанял 2, и они делали, что я заказал. В результате было изготовлено 22 перстня, 16 браслетов и 42 медальона. Это для амулетов хранилищ, для амулетов големов еще 77 основ в виде медальонов. Самая универсальная основа. В каждый вплавлен по небольшому накопителю, чтобы питал амулеты. Да там расход и идет при открытии и закрытии, когда вещи достаешь или убираешь. При создании голема накопитель полностью опустошается, но остается целым. Ну да, что-то я разогнался. Это пока пустые болванки, амулеты из них нужно еще делать. А закончил я с плетением хранилища для медальонов, 25 июля, вечером. Закрепил в основе на одном якоре, снял копию и внедрил плетение в основу медальона. Час на расчеты ушло, но закрепил по ним якоря, 105 штук, и подал ману с 4 накопителей, развернув безразмерное пространство. Больше чем нужно не возьмет, там ограничитель стоит, ну и развернул на 500 тонн, примерно, на глаз размер. Время полночь, так что вырубило со счастливой улыбкой. Решил следующей ночью вылетать, хватит тут время терять. Хотя думаю, стоит рассказать все сначала, да в принципе и рассказал уже. В 6 утра подъем, умывание и зарядка на полчаса, чтобы кровь побежала по венам. Завтрак, 2 раза медитации, сливая все в камни-накопители. Потом работаю над плетением амулета хранилища. Обед, после обеда продолжаю. Вечером еще одна медитация и слив маны в камень-накопителя. Иногда делал перерыв, посещая своего ювелира или нанимая новых, плюс забирал готовые изделия. Все, ни магазины, ничего такого не посещал. Готовил на кухне квартиры, дрова имелись, да и ящики разобрал. Вот так сплел за 2 недели 70% плетения. До нужной черты, скопировал, и копию разместил в заготовке. Буду потом по ней дальше для браслета и перстня делать амулеты. Ну и дальше. Это все мое время. Делал плетение, и медитациями накапливал ману и сливал в накопители. На момент, когда плетение было готово, накопил уже на 57 камней полных маны, ну и один наполовину. Хотя ладно, немного слукавил, не все время тратил на работу. Глубоко вечером ко мне приходила девушка, полька, для секса нанял, утром уходила. Так что в кровати я не один спал, красивая блондинка. Вообще я не собирался воевать один, желал иметь гарем, как у других десантников. Вот это их обязательное правило жизни, а гаремы у всех десантников были, я поддерживал обеими руками. Поэтому посетил некоторые места, бары и рестораны, злачные я бы сказал. Пообщался с публикой и мне дали адрес очень авторитетной маман. Она любую девушку подгонит, на любой вкус. Та и нашла Агнешку, просто зарабатывала так. Приходила на ночь последние две недели. Тело омолодил, чуть не пубертат попер. Отвлекала, а так хоть скидывал напряжение, чему рад. Я хорошо платил. Я с маман встретился и во второй раз на следующий день, и за солидные деньги, в злотых, выкупил через ту, маман как посредник была, трех девушек, двух сестер, Анна 15 лет и Амелия 17, и еще одна 16, Бригида, две блондинки, это сестры, и брюнетка, красавицы, уже фигуры наливались и мужчин не знали, сестры за долги родителей ушли в продажу, тут такая жизнь, не мне ее менять, а Бригида сама так на заработки пошла, я вообще думал убрать их в аурное хранилище, и буду пользоваться своим гаремом уже когда покину Варшаву. Мне пока Агнешки хватало. Куда там, всех трех попробовал. Разве тут удержишься? Те с вещами были, девчата, а меня им указали как на их хозяина, в курсе уже были. Я потом подлечил целительским амулетом, а так в основном в хранилище и были, не мешали работе. Вот такое уточнение, я решил женский вопрос, до конца войны точно, там дальше видно будет. Я девчатам обещал, отработают свой срок, а это пока они мне не надоедят, что легко предугадать, все устают друг от друга, то хорошо обеспечу и устрою их, дав возможность жить дальше хорошо, и место в банках. Это их более чем устроило, тем более я подарки делал, ювелирные украшения, и те отрабатывали от и до, не Агнешка, та чисто на зарплате, да и наложниц доставал раза три всего, все же плотно работал, тем более Агнешке же не зря платил. Кстати, та учительница младших классов, пока каникулы в школе, вот так и подрабатывала. Недавно в постели лежали уставшие, общались, так и узнал. Ну да ладно, не об этом сейчас. В общем, закончил вечером 25-го, перед приходом Агнешки, даже один амулет сделал. Я уже три дня как забрал последние заготовки под амулеты у ювелиров. Хорошо расплатившись, те закончили работу, мне больше не нужно было. И никто не задался вопросом, почему я только на русском общаюсь, а всем говорил, что практикуюсь в нем, и это снимало вопросы. Наложницы в аурном хранилище в основном, чтобы не мешали, как вы понимаете. Поэтому я и не собирался задерживаться. Утром 26-го, сегодня, собрался и покинул квартиру уже навсегда. Забавно, сколько живу, и никого это так и не заинтересовало. А та женщина, которую я нанял, она раз в неделю приходила убираться, и растрещала, что я арендовал квартиру у хозяйки, а та уехала во Францию, сына навещала, он там служит, не успела вернуться, я раньше съехал, вот такие дела, утром встал в 5 утра, быстрый завтрак, какао с остатками пирога, последний кусок, зарядка на 20 минут, собрался и двинул на рынок, по пути посетил 3 частные пекарни, рестораны еще закрыты, заказывал пироги, хлеб и булки. Вообще все злотые, кроме 50 тысяч, я потратил, через ювелиров изрядные объемы драгоценных камней закупил. Странно, что не привлек внимание криминала, а ждал этого. Тут действительно центр ювелирных дел, камни хороши. Покупал сало соленое на рынке, с прожилками, молочку, варенье и соленья, колбасы. В основном все домашнего изготовления, брал с наценкой. Немалые делал запасы, это личные. Я уже освободил аурное хранилище, в первый медальон убрал, в аурном только часть оружия и девчата, вот туда и убирал съестное. Новые медальоны делать не стал, пора покидать Польшу. А наделать несложно, найду время, главное подобрать то место, где будет то, что мне нужно. В мясных и молочных лавках потом закупался копчеными окороками, колбасами и сосисками, сливочным маслом, сметаной, молоком, сливками. Раз в 2 часа обходил пекарни, забирая готовые, еще горячие, сразу оплачивая. В 2 местах устроил оружейный налет. Тут уже пошло в медальон, аурное хранилище полное. После обеда, а обедал в ресторане, в городском парке, укрывшись в кустах, потратил 3 часа и сделал еще 2 медальона. Уже нужны. Я обнаружил солидные запасы бензина в подземных цистернах. Для танков и грузовиков пойдет, посещу, как стемнеет. 2-й медальон для хранения техники. Раз уж в Варшаву я не вернусь, то действовал нагло. Смог угнать годовалый синий Opel капитану гестаповцев, У какого-то генерала черный Opel Admiral, двухлетка, и итальянскую красную Alfa Romeo, кабриолет. Посетил овощехранилище, там солидные объемы съедобов были, прибрал. Первый медальон полный, удивительно, но факт. Как стемнело, прибрал запас бензина, второй медальон полный, 500 тонн, и там еще оставалось солидно. Ну и на аэродром. А там сюрприз. Пригнали два связных мессера, четырехместные, только с завода. Даже еще тактических знаков нет. Вот оба и забрал. И два Шторха, один в санитарной комплектации. Потом почти 30 тонн авиационного бензина, в бочках больше не было, все что было, запасы, рядом склад с аэродромом. Масло моторное и для гидравлики тоже взял. Ну и взлетев с автодороги, вот лечу в сторону Минска. Начну с того склада, где Т-28 и стояли на хранении. Ох, надеюсь, не вывезли на переплавку. В общем, подготовка закончилась, да здравствуют приключения. С таким настроением, прекрасным, и летел, напевая что-то бравурное. Под настроение. Вот Брест мелькнул внизу. Я с интересом глянул на склады за городом, длинные пакгаузы, где-то шла погрузка. Время было 11:30, но это было в двух местах, в основном часовые и тишина. Запомним это место, не армейского ли уровня склады, там должно быть много всего, если немцы не вывезли. Однако я без проблем долетел до Минска. Уже наступило 27 июля. Да тут и лететь-то 2 часа от Варшавы. Вылетел где-то в 11 вечера. Я вообще шустрым был. И подземные хранилища опустошил и на аэродроме побывал. Там тоже прибрав нужное, спешил и думаю оправданно. Вот и стал нарезать круги у Минска. А я видел приключения одного десантника. Запомнил местность, вроде как в 20 километрах от столицы Белоруссии те склады. Вскоре обнаружил знакомые ориентиры и действительно есть склады, даже танки стоят, часть под навесами, но стоят, знакомые трехбашенные драконы. Вот так отлетел и неплохо сел на дорогу. Дальше заправил машину, на 2/3 бака опустошил, я же еще поиск вел, обслужил и убрал, ну и покатил на велосипеде к складам. Там, обойдя часовых, охрана была. Причем не полицаи, сами немцы охраняли, ну и изучил. Всего я обнаружил 64 танка Т-28, никто их с консервацией не выводил и не вывозил, свежих следов не было. 22 танка были обычными, с укороченной 3-дюймовкой в башне, остальные экранированные и вооруженные пушками Л-10, то есть, улучшенные и усиленные, наверняка и движки помощнее стоят. Однако все вооружение снято, на складе находится. Свежие следы я нашел, у склада с ГСМ, немцы включили его в свои поставки, и не только опустошили, но и сами пополняли цистерны. Вот так незаметно как проник на территорию, так и покинул. 64 танка, это 1625 тонн, 4 медальона потребуется, причем в четвертом останется место, где-то 300 тонн, куда можно убрать запасные моторы, запчасти, пулеметы ДТ с дисками к ним, все, что потребуется для ремонта и обслуживания этих машин. И склад с боеприпасами нашел, нужен 5-й медальон, но там немного, как раз и хватит этот 5-е хранилище пополнить. Так что ушел в лесок за оградой складов, сканер показал, что тут окруженцы часто бывали, остались следы дневок или ночевок, даже что-то побросали, но пока тихо, устроил лагерь и лег спать. Утром в 6 зазвонил будильник, поднимая, дальше по старому расписанию. Приведение себя порядок, умывание, завтрак, чая наварил изрядно, и сам чай неплох, поел с пирогом, зарядка и сел за работу, сделал один медальон, потом пробежался по лесу. Тут наши много что бросили, видимо немецким трофейщикам хватало работы, дороги чистили, не до лесов. Убрал в это свежесделанное хранилище 3 45-ки, замаскированные срубленными ветвями. Давно, листья уже пожухли, причем, прицелы и замки на месте. Судя по передкам, пушки лошадьми буксировались, не машинами. Потом было 2 полевых кухни, одна лошадью буксируется, другая машиной, грязные, но целые, отмоются. 4 грузовика, 3 полуторки и 1 ЗИС-6 с цистерной топливозаправщика. Судя по вони, перевозил авиационное топливо, да и эмблема ВВС на кабине это подтверждала. 2 М-ки, черная и одна в цвете хаки, стояли с открытыми дверями, аж листву в салон занесло. Баки пустые у машин, заправил, отряхнул от мусора и смог завести, кроме одной полуторки, все завелись, тоже прибрал. Еще пулеметный броневик БА-20 был, без пулемета. прихватил, движок сразу схватился, как бензин в бак залил, аккумулятор не совсем дохлый. Из мелочи, я про снаряжение, подобрал себе две командирских шинели, одна старшего лейтенанта Стрелка, вторая майора авиатора, не из ЗИСа ли тот, чуть отсырели, повесил сушиться. Также бинокль полевой в чехле, пара планшеток, два командирских ремня, наконец свою кобуру с наганом подвесил, фуражку, да с черным околышком нашел. Такие танкисты и артиллеристы носили, и размер мой. На этом, вернувшись обратно, продолжил работы, создавая амулеты хранилищ. Еще два успел до обеда, и к наступлению темноты, еще пять, всего восемь. Как видите, время тратил не зря. Когда стемнело, снова проник на территорию, но в этот раз, используя боевой артефакт воздушных лезвий, уничтожил всех часовых, дежурную смену и тех, что в казарме спали. Да тут немцев едва на взвод было. Документы и часть оружия, что заинтересовало, собрал. Ну и дальше пошла нудная, но нужная работа. Каждого танка сделать подобие фото, чтобы в каталоге медальона оно было, иначе как доставать, потом убрать. Ну с танками быстро, что там, всего 64. Вот на складах, я чуть до утра не завис, под конец уже группами убирал. Склад боепитания тоже посетил, как и горюче-смазочных, но брал только то, что в бочках. Тут взлетел на шторхе, и полетел уже в сторону Бреста, ведя поиск. Да уже через 30 километров обнаружил отстойник, куда немцы стаскивали тяжелое вооружение и бронетехнику. Сел рядом, но отстойник сразу посещать не стал, да до рассвета меньше часа, я не успею убрать то, что меня заинтересовало. А там и тяжелые танки, 4 КВ-1, двоек не заприметил, и 34-ки, 9 точно, и орудия разных калибров. Надо брать, но как уже сказал, не успею. Ничего страшного, посплю часов 6, до наступления темноты еще несколько амулетов хранилищ сделаю, и как стемнеет пойду на дело. Как видите, план работал, а то в Варшаве время тратить и медальоны в амулеты превращать. Вот так по ходу дела, оно быстрее будет. Так что обслужил машину и устроился во овраге. Две длинные посадки рядом, но я выбрал овраг, где и укрылся в отнорке. Легкий навес, чтобы не сгореть под жарким солнцем, и вскоре уже спал на спальнике, он вместо матраса, под легким одеялом. Сразу вырубило, что-то я уморился. Как стемнело на этом пункте сбора, я забрал 4 КВ-1, 11-34, сверху не все засек, 11 броневиков БА-10, разных модификаций, 8 танков Т-26, 4 БТ-7, 1 БТ-5, 2 Т-28, 2 химические АТ-26, 3 плавающих Т-37 и 1 Т-38, 9 легких артиллерийских тягачей комсомолец можно не считать, 5 тягачей 7 СТЗ-5 НАТИ, 3 Сталинец 2, 5 Коминтерны 9 Ворошиловец, из орудий 6 гаубиц в 152 мм одного типа, 13 пушек или гаубиц, не понял, в 122 мм двух разных типов, 7 одной и 6 другой, 22 трехдюймовки, 8 пушек УСВ, 26 45-ок и 2 редкие противотанковые пушки в 52 мм. Минометов не было, их на другой пункт сбора увозили. Я особо не ориентировался, но тут ремонтники из наших на немцев горбатились, немцев перебило и их освободил. Вот один старшина и пояснил, что тут исправные, а что нет. Описал название, я запомнил. Исправные, и что требовало мелкого ремонта забрал, остальное оставил. А ремонтники, вооружившись за счет побитых немцев, набрав припасов, дернули в сторону фронта. Нам с ними было не по пути. Время час ночи, вот и полетел к Бресту. Да, я будильник не ставил, выспался хорошо, но встал поздно, до наступления темноты и всего 4 амулета сделал. Причем, только 3 хранилищ, и 4-й личного климат-контроля, уже нужен. Когда проснулся, понял, что слегка обгорел, пришлось лечить целительским амулетом. Ничего, добрался до Бреста, и даже посетил некоторые пакгаузы, сканер здорово помогал, добыл форму, красноармейскую, своего размера, около 200 экземпляров, еще 1000 других размеров, причем полный набор, от нательного белья, до шинели и касок, командирские, 5 десятков, от летних и до зимних с полушубками и валенками, фурнитуру, даже нашел, где комбинезоны танкистов хранились, шлемофоны, были химические комбинезоны, от огня, делал запасы, сразу переоделся, новенькое нательное белье, синий комбинезонный шлемофон, припоясан ремнем, новенькие сапоги, настоящий танкист, а я не знал, как пришивать знаки различия и нашивки, пока так похожу. В кабинете интенданта, где был вскрыт сейф, в шкафу кучей нашел небрежно брошенные наградные книжицы и награды. Медали за боевые заслуги, 206, за отвагу, 312 и ордена Красной Звезды, тут всего 58. До утра два медальона заполнил, третий стрелковым оружием и боеприпасами на полк, четвертый продовольствием. Не все немцы успели использовать, одной тушенки 70 ящиков. А сколько медикаментов было запасено, немцы почему-то особо ими не заинтересовались, а я забрал, с лекарствами, не передать, пятый медальон заполнил ими. Пустых медальонов не осталось, ну и покинув склады, устроился на дневку, расцветало. И еще, у меня появилась идея, стоит обмозговать. Бригада немецкий хорошо знала, я планировал, что будет обучать, а почему бы ее как переводчицу не использовать. Найти интенданта, что трофеями занимается, и узнать, что и где, а не искать вот так наобум. По мне так неплохая идея. Берем в разработку. А так уже 29-е наступило, около часа до рассвета, и я полетел к Минску, на мессере. Если где и искать знающих интендантов, что занимаются сбором разного брошенного советского вооружения, то только там, даже узнаю в каком-то состоянии. Проснулся я в этот раз не сам, пусть уже рассвело, когда сел на еще пустую дорогу, обслужил самолет, мессер же был, не шторх он быстрее, и ушел в лес. Там спокойно кинул одеяло на землю, стянул сапоги и комбинезон, шлемофон под голову, и спокойно себе уснул. Амулет против насекомых действовал. В этот раз под открытым небом спать не стал, я и так неплохо загорел, а то тело бледным было, нужно дать передышку телу. Вот следующая дневка снова под открытым небом, не под деревьями, будет. А тут будильник не сработал, время пока не знаю, но спал точно мало. Очнулся от пинка в бок, открыл глаза, а рядом двое ухмыляющихся полицаев и немецкий солдат. Последний как раз поднял мой комбинезон, стал проверять его на предмет документов. «Ну что, москаляка?» Последнее слово один из полицаев протянул едким и издевающимся тоном. «Пора в плен». «О, а я его знаю», послышался возглас еще одного полицая, не сразу его рассмотрел, за деревом был. «Это капитан Астахов, начштаба из моего полка, а я думал он погиб, его танк горел». Я сразу же заинтересовался этим полицаем, вообще те были одеты в красноармейскую форму, без знаков различия, у некоторых детали гражданской одежды, но у всех белые повязки на рукавах правых рук, вооружены винтовками и карабинами Мосина. Всего визуально видел 8 полицаев и одного немца. Да тут прочесывание леса шло, сканер это показал, я не сразу понял, вот и наткнулись на меня. А не я ли своей посадкой спровоцировал ее, скоро узнаю. Вот так под тычки полицаев, двое старались, видимо очень не любили командира Фортка, натянул комбинезон, но сапоги взять не дали. Новые же, без царапинки, один себе забрал, размер подходил. Кстати, откуда у меня новые комбинезонные сапоги, полицаи вслух строили версии. Вердикт. Нашел в брошенной машине снабжение, а то что оружия нет, то недавно из плена бежал. Никуда я не пошел, убедился, что нас тут всего шестеро, включая немца, и того, что опознал во мне Астахова, и использовал боевой артефакт. Тут лучше всего шеи перерубать, меньше затраты маны, по сравнению если туловище рубить. Сам я сразу рванул к нужному полицаю, тот только рот успел открыть и вытаращить глаза, как убрал его в аурное хранилище. Там полтонны свободного, само хранилище уже имело на тонну и 300 кило, на 300 накачалось за месяц. Знаете, а я рад, что мне этот боец попался, я ведь и искал выжженное маной пятно, для того чтобы чуть позже поискать в окрестностях лагеря военнопленных, освободить, найти тех, кто служил в этом танковом полку и получить хоть какую-то информацию по Астахову. Я вообще о нем ничего не знал, а тут надеялся хоть что-то получить, теперь шансы повышались. Осмотревшись, тихо вокруг, цепь дальше ушла, я все бесшумно провернул, собрал документы, с немца и у полицаев, у них бумажки были, видимо вместо документов, типа справок, и сев на одеяло, наматывая портянки, стал натягивать свои сапоги. Потом собрал вещи, с одного полицая снял вполне неплохой ППД, с рожковыми магазинами в подсумках, их тоже забрал, остальное не заинтересовало, и побежал прочь, да обратно к опушке. То, что там несколько грузовиков и немцы-водители курят, меня не обеспокоило. Снял шлемофон, достал генеральский опель и выехав на полевую дорогу, что к лесу подходило, спокойно себе покатил к Минску. Солдаты даже не дернулись, далеко не уехал. Тут до Минска километров 5 оставалось, проехал половину и свернул к реке. Тут у кустов, без свидетелей, сканер их не видел, убрал машину. Дальше достал полицая так, чтобы быть за его спиной, и оглушил ударом приклада по затылку. Снял с него все. Тот карабином Мосина был вооружен, и еще наган в кармане красноармейских шаровар, связал, привязав к стволу молодой березки, и разведя рядом бездымный костерок, сунув шомпол, стал приводить в сознание. Ну а дальше с помощью каленого железа провел быстрый допрос, хотя не быстрый, он растянулся, почти 3 часа общались, как тот не плакал, не стенал, что бес попутал и остальное, убил ударом ножа в сердце, да, сам, артефакт не использовал, новый опыт для меня, в принципе, ничего такого, прям важного не узнал. Красноармеец Гард, тот из этнических эстонцев, служил в полку по хозяйству, при штабе, входил в состав комендантского взвода. Астахов из карьеристов, можно сказать, по головам шел, потому в таком возрасте уже начальник штаба. Звание в принципе соответствовало, не женат, уже порадовал, с чужой женщиной, что может быть не в моем вкусе, да еще если чужие дети, не хотелось бы, хотя карьерист, нашел бы дочку генерала и быстрее состроил карьеру. Что ж он так упустил-то? Родных нет, померли в Голодомор. А так командир вроде справный, особо не хайли, коммунист, ну я это и так знаю. Партбилет имею. Астахов начштаба стал с нового года, до этого командовал одним из батальонов в другом полку этой же дивизии. Да и там недолго. Боевого опыта нет, в ранних военных конфликтах не участвовал, а так запоминал данные командиров штаба, полка особенности. Гард служить начал с осени прошлого года, много знал, а память у меня отличная. Тот и внешне описывал их, привычки, да и все, не так и много тот знал. Описал боевой путь полка, как участвовали в попытках прорыва из окружения. Кстати, там погиб командир полка, в той попытке прорыва, где наши танки подбиты оказались, и Астахов погиб. Гард с опушки леса наблюдал, а сдался на следующий день. Там лагерь, ну и согласился служить немцам. Остальное следствие. Запомнил, где его держали, там должны быть бойцы моего полка. Пока же, убрав усталость целительским амулетом, стал работать над медальонами, заодно медитируя, накапливая ману в накопителях, чтобы побольше амулетов сделать, а то запасы стремительно таяли. Однако сделать до наступления темноты 5 амулетов хранилищ успел. Там поднялся в воздух на мессере и начал облетывать окрестности, выискивая интересное. Да плюнул на идею найти знающих офицеров и выяснить у них. Я быстрее так визуально на удачу найду. Да и хранилищ не так много, чтобы на огромные объемы рассчитывать. И идея работала. Нашел пункт сбора стрелкового и тяжелого стрелкового вооружения. Прибрал немало, одних станковых пулеметов за 100, ДШК-22, плюс 37 полковых минометов, 69 батальонных, но боезапаса немного. Пункт сбора автомобилей, одних советских грузовиков с 2 пунктов, порядка 600, плюс 30 легковых. Стоит учесть, что грузовики разные были, включая кинопередвижки, таких 2 десятка топливозаправщиков, 3 десятка санитарных, 6 автолавок, 10 штабных машин, включая автобусы. Потом с 2 аэродромов, упакованные в ящики новенькие истребители Як-1, 36, 17 МиГ-3. Ну и до рассвета успел еще убрать 6 П-2, 2 Дугласа, пассажирский и грузовой, плюс 16 и 16 разных моделей. Освободил авиационного техника, тут их 30 как чернорабочие помогали немцам на аэродроме. Тот все и описал, что и где. Это все, что успел. Освобожденные дали деру, прихватив оружие и припасы, а я в рощицу и спать. Хорошо ночь прошла, и что важно, нашел местного офицера, что сбором трофеев занимался. Бригада помогла с переводом. Тот сообщил, где танки. На картах отметил. Еще сообщил, что у станции Лида те захватили эшелон с танками КВ-2. Новые, 20. Их загнали в тупик. Информации 2 недели, где они сейчас он не знает, но где были, указал. Следующей ночью, слетаю, гляну. Ну и поищу еще пункты сбора танков. Танкист я или нет, и зениток побольше набрать. У меня пока 37 разных систем и калибров, включая 6 в кузовах грузовиков. А так как я закончил через час как расцвело, много вкусного нашел, то укатил на легковом мотоцикле, пока дороги пусты, километров на 5, устроился в роще и уснул. Рядом озеро, как проснусь, покупаюсь. и снова проснулся не сам, от пинка в ногу. Поспать я, видимо, успел, потому как будильник не ставил, решив, что как встану, так и встану. В прошлый раз поспать мне не дали, потом допрашивал языка полицая, медальоны делал. Усталость снимал амулетом, но она все же копится. Вот тут и решил ее сбросить, выспаться. И то, что не потрясли за плечо, а пнули, уже ясно, что рядом не свои. Спал я в нательном белье, комбес и сапоги скинул. Рядом были, оружие на виду не держал, все в хранилище. Так что, перекатившись, на животе спал, на спину лег и сел, протирая глаза и осматриваясь. Ну вот, немцы. В этот раз без полицаев. Трое было, один явно унтер, и покрутив головой больше не обнаружил. Черт, я танкист, а ни одного танка в полном боевом у меня нет. Есть БА-20, который заправил и даже проверил на ходу, но штатного вооружения в башне, ДТ, тот не имел. Сапожник без сапог, прям про меня. Столько техники, но ее еще на ход нужно ставить и снаряжать. Сканер сразу показал, что можно расслабиться, тут всего три немца, а на опушке тяжелый мотоцикл Цундап с пулеметом МГ. Похоже, заехали в рощу по какой-то своей надобности и наткнулись на меня. ХМ, метров 100 от опушки отошли и нашли. Унтер что-то сказал, я не понял, да и уже задействовал боевой артефакт, и тела всех трех мягко повалились, а головы покатились в стороны. Черт, унтер забрызгал сапоги каплями. Надо новый боевой артефакт делать, те же сосульки. Те и запрут раны, не будет кровь хлестать. Протерев сапоги, я собрался, глянув на наручные часы. 9 часов спал. Хорошо, с немцев все снял, отнес в мотоцикл, а его загнал чуть вглубь рощи. Дальше завтрак, зарядка, умылся понятно, даже искупался в озере и стал делать очередной медальон. Все полны, даже мотоцикл с добром некуда убрать. Время 5 дня, скоро вечер, надеюсь, пару медальонов успею сделать. Вот так активно и работал. Действительно успел, сделал 2, убрал в один мотоцикл с трофеями, потом медитировал и сливал ману в накопители, пока время было, бани доставал и не готовил к бою, ну времени нет, все пущено на другое. А как стемнело, поднялся слуга в небо, на шторхе был, он хоть медленнее, но с ним посадки куда как проще. Полетел к той станции Лида, и действительно обнаружил ряд КВ-2, не на платформах уже, стояли на земле и их было 12, а не 20. Полетал вокруг, других не нашел, видимо, уже вывезли. Не слышал о применении таких танков немцами. Скорее всего, тоже на переплавку пошли. Надо же было из чего-то делать тигры и пантеры. Что важно, рядом с КВ, под танковыми чехлами, стояло 6 34-ок, явно новенькие. И подозреваю, что их тоже захватили на платформах, в бою не были. Рядом кучами снаряжения и запчасти складированы, с танков. И всего один немец сохранял, прогуливался. Садиться я не стал, 2 медальонов, чтобы это все забрать, явно не хватало, тут и 3 мало, 4 уже нужно, так что полетал по округе, в режиме поиска. Еще нашел пункты сбора рядом, 2 лагеря военнопленных, и вернувшись к стоянке КВ, в километре где-то сел на луг, благополучно обслужил, прибрал самолет и побежал к посадке, там и стал работать, сделал 1 медальон, помедитировал, заполнив 2 камня, и спать. Надеюсь, в этот раз проснусь сам. Хотя, конечно, сомнительно, место оживленное. Посадка просматривается насквозь, но и увидеть лежавшего человека довольно сложно. Надеюсь, тут никто не будет шастать. В таком темпе у меня прошло еще 7 дней. Уже было 6 августа, когда все, запас медальонов закончен. Все основы использовал. Те, что для големов, тоже годятся, марка сплава 1, но медальоны хранилища имели нумерации, красной краской через трафарет каждый имел номер от 1 до 42, я же оставил в тетради списки того, что есть, и в каком медальоне, а эти нумерации не имели, путаться буду. Нанести можно, но у меня и запасы маны закончились, еще 1 июля, накоплю на очередной медальон, сделаю, и снова накопление, так что скорость создания таких амулетов сильно упала, да и не нужно мне уже больше. Так что заполнил последний, уже ночь была, с 6 на 7 августа, через полчаса 7 будет, а я полетел к тому месту, где очнулся в этом теле. Там недалеко, километрах в 20, большой лагерь для военнопленных, о нем полицай говорил, а так в основном вооружение собирал, танки, орудия, редко самолеты, боеприпасов мало. На рейд для моей моторизованной группы хватит, даже на 2 рейда, но не более, запасы топлива тоже сделал, авиационного, соляркой обычный бензин, масла разные, 3 медальона чисто под топливо, стрелкового оружия дивизию можно вооружить, тяжелого на 2 армии. В общем, я был доволен, теперь лечу, чтобы найти себе бойцов, тех, кто знал Астахова, может из командиров кто будет, еще информацию получу. Сбиваю мангруппу, громлю тылы противника и к своим. Да, про академика Райнова я помню и его маниакальную страсть спасать родичей в параллельных мирах, хотя по факту они ему никто, носители такой же фамилии. Знаете, пожалуй, я спасу девчат в Слуцке, просто потому что хочу и так будет правильно, а не из-за того, что среди пленных Мария Райнова. Вот под такие мысли я изучил сверху пятно выжженной земли. Мана хорошо постаралась и полетел к расположению лагеря. Быстро был на месте, в чистом поле колючка, ни бараков, ни удобств, все под открытым небом, но еще существовал. Только вышки стояли и ограждения. Жуткое место, похоже, народу там ближе к 5000, в тесноте и антисанитарии. Посадку я совершил в стороне, километрах в 8 от лагеря, приглушив мотор, так что вряд ли кто понял, что было сделано. Причем почему именно тут сел, объясню. Сверху видел, что недавно шел ремонт дороги и вот тут он не окончен, и у меня теплилась надежда, что с утра сюда пригонит рабочих из военнопленных, и те продолжат работы. Земля свежая, недавно копали, так что должны быть. Вот освобожу первую группу, а уже с ними на лагерь пойду. Самолет привычно обслужил и заправил, прибрав и осмотревшись, хмыкнул и прямо на дороге из нужного медальона достал тот БА. Мотор у него работал, я не глушил, когда убирал, и стал прилаживать в башне пулемет ДТ, а в нише убрал 10 снаряженных дисков, сам пулемет привел к бою. Больше снаряженных дисков у меня не было, вот теперь легкобронированная машина имеется. Причем, в колесах не воздух, а пористая резина, не боится осколков и пуль. Я не знал, сканер показал. Убрал броневик, и достал сразу 2, но уже пушечные. С пункта сбора. Вот и тут стал ими заниматься, заправка до полных баков, у одной машины движок запустился, у другой глухо, аккумуляторы мертвые. Ее убрал и достал другой броневик, тут завелся, погонял пока на разных режимах, и установил спаренные с пушками пулеметы, потом замки и прицелы к пушкам, немцы все сняли, снаряды в боеукладку. Ящики рядом достал штабелем, вскрывал, снаряжал и укладывал, потом заглушив движки, долго снаряжал пулеметные диски, их много надо было, 10 снаряжу, и убирал в одну из бронемашин, и следующие готовлю, то есть, уже по сути оснастил. Потом достал по одному, 2 БТ-7 и 2 Т-28, тоже с пунктов сбора, вот и с ними стал возиться, размещал пулеметы, боезапас, диски снаряжал. На этих 4 машинах и споткнулся, закончить смог, это есть, у всех движки запустил и на ходу проверил, но светать начало, так что устроился в низине, голышом, позагораю, до дороги с километр, и уснул. Завтра самый треший движуха пойдет, а пока спал и набирался сил, а тут резко сел, задумавшись. Да идея пришла, и та меня заняла, сон прогнала. Я стоял и наблюдал, как мои танки, теперь уже бывшие, в закате, поднимая пыль, плотно усыпанные бойцами, удалялись прочь, подрев движков. Вот такое освобождение вышло. У меня отобрали танки, загрузились и уехали. Я лишь молча смотрел на это, без особых переживаний. А чего тревожиться, с собой не забрали, так уже хорошо. Мне балласт не нужен. Я никак не мог предположить, что такое будет. Нет, уверен был, что среди простых бойцов скрываются командиры, скинув с себя френчи, но то, что среди них будет полковник Колесников, начальник штаба 7-й танковой дивизии РККА, по сути прямой командир Астахова, не предполагал, а он был, быстро со своими командирами, что также скрывались в лагере, тот был для простых красноармейцев, все организовал, я отказался ехать с ними, да у того и так народу хватало, быстро обнял меня, похвалив и вот укатил, я лишь кинул клич бойцам, мол, бойцы и командиры 13-го танкового полка, ко мне, одному старшине приказал строить тех, кто отзовется, остальные пусть уходит. Хотя начну сначала. Да, от той идеи, что меня поразило перед сном. Боевые флаги дивизии полка. А они где? Как начштабы я за полковой ответственен. Стоит поискать в той пуще, откуда наши пытались вырваться, мало ли закопаны. Сканер есть, поможет. Не найду свой полковой, скажу, что вроде комполка взял с собой в танк, а тот сгорел, экипаж погиб, стяга тоже нет. В общем, интересная идея, обязательно поработаю. Даже жаль, что уже рассвело, сейчас бы туда рванул. Пока же уснул, и отлично выспался. Загорел до черноты, ожоги были, но убрал целительским амулетом. Будильник не ставил, сколько высплюсь, столько и высплюсь. Дальше умылся, зарядка, поел, поглядел, как там работают на дороге, ну все как я и думал. Порядка 50 наших бойцов под присмотром 8 немцев и 2 полицаев. Бойцы бегали с тачками, в 2 машинах землю откуда-то возили, другие с лопатами были. Вполне справно работали. Вот так, приглядывая за ними, работал, медитировал и сливал ману в накопители. Наконец дорога опустела. Да она и так не особо оживленной была, но раз в 10 минут обязательно кто-то проезжал. Собравшись, я снял ремень с кобурой в одной руке и планшеткой в другой. И вот так, с поднятыми руками, поднявшись из низины, двинул к дороге. Засекли меня быстро, хотя основное внимание охраны было на пленных. Явно заинтересовались, что это за танкист к ним идет. Пленные тоже кидали взгляды, но работу не прекращали, за этим внимательно следили. У одного полицая кнут охаживал наших, чтобы шустрее двигались. А время уже 6 часов, устали парни. Кстати, всего один накопитель зарядил до полного, но успел это сделать. Ждали меня спокойно, без нервозности, они таких сдающихся, думаю, насмотрелись по горло. Я уже к дороге подходил, когда ко мне вышло трое немецких солдат, в майках, френчи скинуты, фельдфебель среди них, кажется, солдаты из строительного батальона, он тут всем командовал, и один полицай был. Мне приказали бросить ремень с кобурой и планшетку, видно, что та не пустая, я выполнил, в меня дулами оружия не тыкали, свободно висели на ремнях, считали, что я не опасен. Это они зря, в моих руках появилась ПТТ, и я расстрелял этих 4, и тут же присел, отпуская рукоятки пистолетов, и в моих руках появилась СВТ, как будто ранее в траве лежала, из положения стрельба с колена, быстро переводя ствол с одного солдата охраны на другого, до дальних метров 200 было, повел огонь, прицельный, стрелять я уже научился, тут практика тоже была, вот и пошумел, нарабатывал личный опыт с разным оружием. Всего час пострелял, но умел же. Понятно, что от волнения и тряски рук большая часть пуль в молоко ушла. Мне в защиту 2 пули в ответ прилетело, но 3 свалил, опустошив магазин винтовки. Слабо, очень слабо, немцев 6 оставалось. Думал, всех побью, имея магазин на 10 патронов. Остальных захлестнули пленные, повалив и начали избивать. Да и убивать, вырывая оружие. Я перезарядил винтовку, присел, убирая ту в аурное хранилище, убрал и пистолеты, дальше поднял ремень и припоясался, накинув ремешок портупеи, кобуру привычно над правой ягодицей, планшетка на боку, и вот, проверив рядом немцев, приказал бойцам, что смотрели на меня, с дикой надеждой, построиться. 2 раненым оказывали помощь, немцы просто так не дались, но остальные построились, я указал на 2 с краю, ты и ты, пробежались. Осмотреть всех немцев и полицаев. Если ранены, добить. Собрать документы и принести мне. Оружие распределись среди бойцов. Те бросились выполнять приказ. Самых молодых выбрал. Я же осмотрел строй и спросил. Есть кто из 13-го танкового полка? Товарищ капитан, вы меня не узнали? Лейтенант Синицын, командир 2-го взвода, 2-й роты и 2-го батальона нашего полка. Со мной вот 2 бойца из моего взвода. Тяжелая контузия. Лейтенант, деревенские выхаживали, я и ходить-то начал неделю назад. Память плоха стала, не помню. Вы меня похвалили на учениях, за образцово подготовленный взвод. Вполне может быть, но не помню. Еще кто из 7-й танковой дивизии есть? Поднять правую руку. Подняли еще 6 и все. Вздохнув, я сообщил. Товарищи бойцы и командиры, там, в нескольких километрах, находится крупный лагерь, где томятся в плену наши боевые товарищи. С полей сражений я собрал и вооружил несколько бронеединиц, мне нужны экипажи и стрелки для уничтожения охраны лагеря и освобождения наших. Кто со мной? Все как один сделали шаг вперед, даже один из раненых поднял руку, привлекая внимание, хотел, но не мог, ранение серьезное. Вот так я стал обходить строй, и спрашивал у кого какая воинская специальность, занося в тетрадь. Получается, могу сформировать 3 танковых экипажа. Синицын как раз на БТ-7 воевал, ему этот танк и выдам, плюс 2 Т-28, для захвата лагеря лучше нет, одних пулеметов по 4. Кстати, оба грузовика стояли на дороге, Их как раз разгружали, а там за рулем наши же пленные. Так что машины быстро разгрузились, в тесноте погрузились, раненых не забыли, и укатили к лесу. Там я отбежал и достал 3 бронемашины, выдал шлемофоны, и сформированные наспех экипажи, я сообщил кого куда, приняли их, осваивая. Стрелков вооружил легким стрелковым оружием, хотя тут и летчики были, и даже моряк. 4 ручных пулемета, ремни с подсумками. Да медлить не стали, мы на танках, я командиром на одном из Т-28, стрелки на грузовиках, это были наши ЗИС, и к лагерю. Что делать, я уже описал каждому. Синицыну объехать лагерь, уничтожить патрули и часовых на вышках с другой стороны, у него скоростная машина, а мы пойдем к воротам, где палатки и больше всего немцев. Они на нас. Легко все как-то проделано было. На одной злости бойцов, я сообщал наводчику, тот из артиллеристов, где цели, он наводил и стрелял. Заряжающий, что как раз воевал на такой же машине, подавал снаряды. Пушки были из 3-дюймовок. Не экранированные машины. Охрана уничтожена, потом стрелки прошли и зачистили, а я, сменив шлемофон на фуражку, прошел к воротам. Бойцы как раз сбили замок, и стал выкрикивать тех, кто из 13-го полка. Нас и захлестнуло радующимися пленными, обнимали со слезами на глазах, по спинам хлопали. Вот тут из толпы и вышел полковник, в форме красноармейца был, шинелька накинута на плечи. Я ему доложился, что и как было, а тот настоящий начштаба, многие из свидетелей подтвердили, я же на амнезию все свалил. В общем, забрали танки, обе машины, тут у лагеря еще 6 единиц было, но 4 мы побили, только 2 на ходу, народ толпами выходил и разбегался, приказ был уходить своими силами, полковник со всеми своими уехал на танках, баки полные, километров на 200 хватит, и вот я стоял и смотрел на это дело. Настроение стремительно росло вверх. Удачно этот Колесников попался. Вот такая история. Пока же, обернувшись, осмотрел строй бойцов и командиров, насчитал 206, а Есеницын тут со своими бойцами, танк отдал свой, значит, и поставив старшим колонны Синицына, велел командовать, возглавил колонну в сторону дальнего лесного массива. По сути, мы уходили в сторону границы, откуда немцы пришли. Там нас меньше искать будут, а до заката еще целый час. Что-то как-то все быстро прошло. У меня вообще все в спешке, вот и тут так же. Хотя вроде получается неплохо. С дороги мы ушли вскоре. Остановив колонну, уже темнело, вызвал к себе командиров. Подбежало почти 30, тут и средние, и младшие, сержантов среди танкистов хватало. Хотя надо сказать, и потери они несли сумасшедшие. То, что в моей колонне они были, уже везение. Глядишь, сформирую экипажи для 5-6 танков, да больше и не нужно, разве что пару пушечных броневиков. Так, парни, полковник забрал самую боеспособную технику, но у меня припрятана еще, правда, ее вводить в строй нужно, вооружать и снаряжать, это на вас. Тут недалеко я спрятал 10 грузовиков, плюс пулеметный броневик, все на ходу. Грузимся и ночным маршем покидаем этот район, уйдем за зону поисков. Немцы будут хорошо искать беглецов. Доберемся до нужной площадки и будем приводить технику в действие. Я собираюсь сформировать моторизованную группу и ударить в нежное тыловое подбрюшье противника, уничтожая склады, штабы, тыловые подразделения, аэродромы. И главное, освобождать лагеря с нашими парнями. Все ясно, доберемся до места, там познакомимся. Если еще кто не знает, я капитан Астахов. Это все, еще рывок на километры будут машины. Шоферов нет, ищите сами. Расходимся. Снова выстроившись в колонну, из всех вооружено было человек 10, и последним рывком добрались до леса. Там оставил бойцов под присмотром Синицына, а сам, отбежав, стал доставать грузовики. Все ЗИС-5, плюс к одному прицеплена полевая кухня. Ее еще отмыть нужно и можно готовить. В эту машину припасов выложил. Хватит нам на неделю, ну и броневик. И вскоре привел своих людей, уже своих, к ней. Шоферы подобраны, распределялись люди, вот так устроились, Синицын в броневике, в головном дозоре, и вот так двинули. Я в передовой машине, показывал путь, с одной остановкой размять ноги и сбегать до кустиков, мы укатили на 150 с лишним километров, 162, как показывал спидометр, почти добравшись до окраин Минска. Тут укрылись в густом лесу, видели мы охрану на 2 мостах, нас понятно не остановили, это не их задачи, а так дороги были пусты. Последние 30 километров я вообще никого не видел, а я один имею амулет ночного зрения. Кстати, ехали со включенными фарами, как свои, не прятались, поэтому, видимо, за своих и приняли. На месте как распределили технику, назначили часовых, я собрал всех командиров, и когда те окружили меня, у включенных фар грузовика, сообщил: в замыкающей машине припасы, нужно найти повара, или кто разбирается, пусть к утру приготовит в котлах полевой кухни блюда. Остальным отбой до 7 утра. Если кто голоден, выдать припасы из машины, пусть поедят, я отбуду. Нужно проверить стоянку техники, не появились ли там немцы. Старшим за себя оставляю лейтенанта Синицына. А почему его? Я тоже капитан, вылез вперед один из командиров. А вы кто? Капитан Ермолин, командир истребительной эскадрильи. Документы попрошу, протянул я руку ладонью вверх. Я из плена, какие документы? А у меня они есть, полный комплект. Лейтенанта я знаю, мой подчиненный, а вы нет. Поэтому скажу так, в воздухе своем командуй. Тут ты лишь балласт, закройся. Все поняли, дежурный по лагерю назначен, все под охраной, остальным отбой. Лейтенант, отойдем. Мы с Синицыным отошли, и я протянул ему планшетку. Внутри тетрадь и карандаш, хочу знать, кто тут и какие специальности. К утру я вернусь, чтобы все готово было. Будем формировать подразделение. Сделаю, товарищ капитан, выполнять. Сам же побежал к дороге и дальше по ней, вскоре приметив, что за мной следит один боец из освобожденных. Остановившись, я полуобернулся, изучая его. Это еще кто? Я присел, и тот потерял меня из виду. Луна нынче яркая, видимо, силуэт мой подсветил, и тот меня видел. Парень аж взвизгнул, когда я возник рядом с ним, поставив сапог на спину. Он на животе лежал, вытягивая шею, и сказал: «Зачем следишь?» «Так, товарищ капитан, я же ваш писарь, куда же вы без меня?»